Глава 12. Мозаика здоровья. Подход к лечению мужчин и женщин, при котором их относят к разным группам, может плохо отразиться на нашем здоровье, и это касается не только воздействия стресса. Это не значит, что нужно игнорировать пол человека в этом вопросе. Наоборот. Я говорю о том, что бинарный подход к половым особенностям может воспрепятствовать биомедицинским исследованиям, целью которых является улучшение нашего здоровья. В течение многих лет самок животных не включали в медицинские опыты и в ряд базовых исследований. Ученые опасались, что женский гормональный цикл испортит результаты. Эти страхи оказались беспочвенными. Было выявлено, что уровень гормонов у двух самцов различается так же, как и у двух самок, по широкому спектру физиологических и поведенческих параметров, о чем я буду говорить далее. Существовала еще одна причина – было трудно изменить сложившуюся практику использования животных одного пола. Ученые, которые долгое время ставили эксперименты на самцах, например, нейробиологи, боялись, что включение в выборку самок исказит результаты. В результате гендерные предрассудки в исследованиях стойко сохранялись в течение десятилетий. Участие женщин в исследованиях – важный шаг к тому, чтобы охватить все разнообразие человеческой популяции. К счастью, ученые по всему миру стараются исправить это несоответствие. На сегодняшний день женщины составляют чуть больше половины всех участников клинических испытаний, спонсируемых Национальным институтом здравоохранения в Соединенных Штатах. А в 2016 году НИС ввел требование проводить все испытания и на самках, и на самцах животных перед апробацией на людях. Проблема в том, что маятник раскачан слишком сильно. Акцент на том, что исследования проводятся на представителях обоих полов, усиливает иллюзию бинарности. Мы лечим женщин и мужчин, как если бы у них была различная физиология. В качестве основания бинарного деления приводятся иногда следующие утверждения. Каждая клетка имеет пол. Это отсылает нас к тому, что у большинства индивидов клетки имеют набор хромосом XX или XY. Существуют другие, более редкие комбинации, такие как XYY и XXX. Но этот постулат сбивает нас с толку. Он даже напоминает мне верование XVIII века, которое я упомянула в главе 2, мол, каждый орган имеет пол. Мы уже убедились на примере мозга, что клетки имеют множество форм. Это происходит потому, что на наши клетки влияют не только хромосомы XX или XY, но и множество других факторов, таких как возраст, образ жизни, телосложение и гормоны. Гормоны также нельзя разделить только на две категории. Как у мужчин, так и у женщин обнаруживается весь спектр половых гормонов, называемых так, поскольку они производятся половыми железами – яичниками или яичками. Кроме того, они вырабатываются и другими органами, такими как надпочечники. Но и это не все. Средний уровень трех основных половых гормонов – эстрогена, прогестерона и тестостерона – постоянно меняется на протяжении большей части жизни человека. У мальчиков и девочек в возрасте от 2 лет и до подросткового периода он одинаковый. Во взрослом возрасте средний уровень эстрогена и прогестерона аналогичен у женщин и мужчин, за исключением определенных периодов у женщин вроде овуляции или беременности. Средний уровень тестостерона выше у мужчин, начиная с подросткового возраста, но он может быть таким же, как у некоторых женщин. Более того, у каждого человека уровень половых гормонов колеблется в зависимости от внешних и внутренних факторов. Я упоминала в главе 4, что на уровень тестостерона у женщин и мужчин влияет конкуренция. Стиль родительства также влияет на выработку этого гормона. Например, у отцов, проводящих много времени с младенцами, имеется тенденция к снижению уровня тестостерона. У самцов-мышей ежедневные подъемы и спады уровня тестостерона – гораздо более выражены, чем изменения уровня эстрогена и прогестерона у самок во время течки. Итак, даже половые гормоны нельзя разделить на два набора – розовый с эстрогеном и прогестероном и голубой с тестостероном. А гормональный профиль человека, в отличие от его гениталий, не является константой, напротив, он динамичен и изменчив. Ни одна из этих комплексных характеристик не вписывается в бинарное деление – на мужские и женские гормоны или женскую и мужскую физиологию. Бинарный подход подрывает прогресс в медицинских исследованиях, поскольку задает неверное направление в сторону категории пола и уводят от того, что на самом деле происходит в теле человека. Например, если между женщинами и мужчинами выявляется некое различие в симптомах или в реакции на лечение, очень важно определить ген или гормон, отвечающий за данное различие. Также необходимо выяснить, не явилось ли различие результатом множества дополнительных факторов, таких как рост, вес, мышечная масса, физическая активность, работа, хобби и так далее. Одни различия связаны с половыми особенностями, другие – с гендерными. Но независимо от причины, они не являются у каждой отдельно взятой женщины или каждого отдельно взятого мужчины гарантированно. Вот пример преждевременного навешивания бинарных ярлыков. В 2013 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов наполовину урезало дозу популярного снотворного Зелпидем, но только для женщин. Управление выявило, что на утро после его приема сонливость чувствовали 15% женщин и только 3% мужчин. Затем ученые установили, что одной из основных причин такой реакции на препарат оказалась разница в пропорциях жира и мышц. Теперь Зелпидем выпускают в форме бутылочек для нее с розовым ярлыком и сниженной дозой и для него с голубым ярлыком и прежней дозировкой. Но подобный бинарный подход означает, что некоторые люди, например, мужчины, страдающие ожирением или недостатком мышечной массы, могут получить некорректное количество действующего вещества. А также он не учитывает интересы 85% женщин, которым подходила первоначальная доза. Рассмотрим еще один пример. Какое-то время считалось, что один из методов лечения сердечной недостаточности – сердечная ресинхронизирующая терапия, СРТ, подходил женщинам больше, чем мужчинам. Но в 2018 году исследование, опубликованное в журнале European Journal of Heart Failure, показало, что на самом деле СРТ, во время которой на сердце устанавливаются электроды, чтобы синхронизировать работу его желудочков, лучше всего работает на пациентах невысокого роста. Поскольку в среднем женщина ниже мужчин, эффективность их лечения ошибочно связали с полом, но на самом деле невысокие представители мужского пола получают от этой терапии больше пользы, чем высокие представительницы женского. Иногда упор на межполовые различия может привести к фатальной ошибке. Когда на заболевание вешают ярлык мужского или женского, представителю не того пола могут поставить неправильный диагноз. Многие люди воспринимают сердечно-сосудистые заболевания как мужские. Тем не менее, это главный убийца женщин в США, забравший больше жизней, чем рак груди. Из-за того, что подобные болезни изучались в основном на представителях мужского пола, симптомы, о которых говорили представительницы женского, боли в спине, тошнота и мигрени, рассматриваются как нетипичные, что препятствует постановке правильного диагноза и началу лечения в ситуации, где счет идет на минуты. Мужчины, у которых развиваются характерные для женщин симптомы вместо классической мужской боли в грудной клетке, также попадают в группу риска. Все больше ученых снимают гендерный ярлык с состояния, которое раньше рассматривалось исключительно как женская проблема – послеродовой депрессии. Оказывается, отцы тоже иногда пребывают в депрессии до или после рождения малыша. В 2018 году в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Pediatrics, ученые установили, что данные показатели у представителей обоих полов на удивление близки. Из тысяч молодых родителей, принявших участие в опросе, характерные признаки депрессии отмечались у 5% матерей и у 4,4% отцов. Обследование обоих родителей на предмет депрессии может оказаться крайне необходимым для создания наилучших условий для детей и их семей, говорится в отчете. Персонифицированная медицина будущего будет принимать во внимание все многообразие переменных, в том числе имеющих отношение к полу и гендеру, и выпишет индивидуальный рецепт здоровья для каждого человека. Избавление от бинарной гендерной системы и принятие во внимание всех нюансов человеческой физиологии и самого пола – принципиально важный шаг на пути становления этого подхода.